Недавно я имел удовольствие помочь, руководитель это писал полтора года назад, когда это было актуально. Но, впрочем, это актуальным остается и сейчас. Этот пример вполне может быть приведен сегодня. Итак, некая компания предложила рынку новый продукт, проводит презентацию. И вот я имел удовольствие помогать в организации этой презентации. Схема пригодилась как никогда. По мнению руководителей, которые готовили презентацию, что-то в ней было не так. А вот тут важная вещь. Они должны были провести две презентации. Одну в один день, другую в другой. В первом случае это была презентация для руководителей московских рекламных агентств, а вторая для руководителей региональных телеканалов. Текст был подготовлен, он был идентичен. И вообще две одинаковые презентации совершенно подготовили. То есть, подготовили фактически одну. Так вот, текст то не ложился на первую аудиторию, то на вторую. И хотя речь шла об одном и том же продукте, презентация не клеилась. Десятиминутный разговор с заказчиком все расставил на свои места. Мы просто сели вместе и заполнили лист бумаги ответами на те вопросы, которые вы только что слышали. После этого все пошло как по маслу. Ибо действия представителей этих двух аудиторий ждали разных или даже противоположных, можно сказать. Состав приглашенных отличался, отличалась их мотивация, разные были страхи, опасения, уровень дохода, конечно, ожидания разнились. Каждой из этих групп нужно было показать их возможности, снять напряжение, подтолкнуть к действию, но разными словами и выражениями, разными аргументами, разными фактами. Ну и даже разными слайдами, естественно, на презентации. И, между прочим, в конечном итоге даже было принято решение о проведении презентации в разных залах разных отелей. Презентации прошли успешно, даже в высшей степени успешно, и результат был достигнут. Сегодня компания пожинает его плоды. Таких примеров мы можем вспомнить массу и в истории, и вы наверняка знаете примеры, когда выступающий не совсем понимал, перед какой аудиторией он выступает, и приводил те аргументы, которые именно для этой аудитории незначимы. Мне приходится с темой об успехе публичных выступлений выступать перед разными аудиториями. Иногда это будет студенческая аудитория. В зале сидят ребята 16-17 лет. Понятно, что приводить им в качестве примера там, образца какие-то исторические факты, которыми они не были свидетелями, говорить политбюро бессмысленно, не понимают, о чем будет речь. Выражение там, «рыбий жир», например, тоже не рождает никаких ассоциаций. Им не давали этого рыбьего жира. Он еще продается в аптеках в виде капсул. Но вот эта процедура со столовой ложкой, с мамой по утрам – им совершенно незнакомо. Нужно искать другие примеры из сегодняшней жизни. Если мы говорим о каком-нибудь исполнителе популярном, то, наверное, нужно все-таки упоминать того исполнителя, который не в годы вашей юности был популярен, а который им знаком, который у них перед глазами стоит. Ну и так далее, и так далее. Понятно, что в этом случае выступление будет не только актуально, но и может побудить к тем действиям, которых вы от аудитории ожидаете. Итак, что делать дальше? Мы уже определили портрет нашего слушателя, решили, какие действия от него ждем, выбрали аргументы и приемы для того, чтобы убедить его совершить эти действия. Пора готовить текст. Как мы готовимся к публичному выступлению обычно? Мы текст пишем, пишем, пишем, переписываем, снова пишем. Это неправильно. Ведь даже в коре головного мозга разные участки отвечают за письменную и устную речь. Если оратор готовился к выступлению письменно, это будет слышно. Слова из его звучат как-то неестественно, даже если текст он выучил и выступает без бумажки. Подобным образом очень трудно достичь желаемого. Я предлагаю поступить иначе. Не нужно составлять текст, не нужно даже писать конспект, и даже тезисы не нужны. Начните, наоборот, с произнесения речи. Когда мы с вами доберемся до следующей главы, структура выступления будет складываться в голове мгновенно. С практикой, конечно. Так вот, теперь нужно просто произнести вашу речь, как будто вы выступаете сейчас, экспромтом. Не останавливайтесь, не исправляйтесь, не начинайте сначала. Произнесите всю речь от начала до конца, так как она ложится. Так как она видится вам в этот момент. Как только закончите, произнесите ее еще раз. Именно произнесите, я на этом настаиваю. Не просто проговорите ее про себя. Дескать, я скажу здесь вот это, потом вот это, вот это. А именно произнесите. Пусть не громко, пусть даже в полголоса, но вслух. Сделайте это еще несколько раз. Пусть это будут разные варианты. Пусть при шестой попытке вы упустили замечательный пример, который ловко вернули при третьей. Пока ничего не фиксируйте. Возвращайтесь к репетиции снова и снова. По мере продвижения к окончательному варианту подключайте жестикуляцию и мимику. Постепенно начинайте засекать время, подгонять выступление под регламент. Лично я предпочитаю при подготовке к выступлению прогуливаться в безлюдном месте, желательно на берегу моря или реки. Те, кто занимается организацией моих тренингов в разных городах, знают, что один из моих первых вопросов – где тут у вас ближайший водоем? Так вот, через несколько дней, когда вы заметите, что уже несколько раз подряд повторяете выступление почти слово в слово, можно будет зафиксировать тезисы, только не более 7 пунктов. Выступление почти готово. Можно переходить к подготовке визуальной части ответов на возможные вопросы. Но об этом в следующих главах. А сейчас мы переходим к главе о структуре.